Я часто говорю так. Если бы было написано «расстреляли вас» или «убили для греха», это было бы легче и проще. Это одно мгновение и нету. А то распяли, повесили на крест, и мы мучительно долго умираем. Так? Долго и мучительно умираем для греха. То такая жизнь, вы это знаете все. Я еще раз повторяю, если бы убили для греха, расстреляли для греха, повесили для греха, это было проще и легче, но распяли. И говорит, знайте, что ветхий ваш человек распят с ним. Распят написано или расстрелян с ним? Распят с ним. И покуда у него умрешь, будешь висеть на кресте. Вы знаете, когда снимали со креста, когда люди умирали, да? Если им было трудно умирать, им еще перебивали голени. Может, и нам кто-нибудь по голеням дает каждый день, чтобы мы скорее умерли, а мы никак. А что вы думаете? И по ребрам попадают, и по голеням, а мы все живем. Живучие. Очень сильно живучие. И, наверное, некоторые по 20, по 30 лет висят на кресте и не умирают. Как посмотришь, живучи да нельзя. Когда-то один брат говорил, это не в нашей церкви было, в другой, даже в другой области. Что там они говорят, вот хоть скандальный. Стоит только где-нибудь собраться, обязательно поскандалить. Вот есть такие люди, которые не могут без этого. Это их хлеб, они в этом удовольствие получают. И был там один брат-араб, египтянин такой культурный, образованный, культурный, христианин, хотя он сам выходит из мусульман, но показался очень искренно. Он что-то сказал, он там взвился, говорит, да ты что, я уже, говорит, 40 лет служу Господу. Он говорит, ты 40 лет дьяволу служишь, а не Господу. Если бы ты Господу служил, то так не вел бы себя. Может быть, один резко заявил о том, что служит Богу, другой резко опроверг, но где-то на серединке правда. Где-то на серединке правда. Не было того, чего надо. Поэтому я хочу сказать себе, я хочу сказать вам, Бог только тогда позволит снять вас с креста, когда вы умрете. И я не имею в виду умрете физически, когда вас похоронят. Нет. Я имею в виду для того греха, который владеет на сегодняшний день. Некоторые не выдерживают этого креста. Некоторые сходят с него. Вы знаете, кто попытается убежать, место жительства сменить, кто пытается развестись, кто пытается с женой и с мужем, кто еще как-то пытается сделать что-то. Но все что-то делают, чтобы с креста слезть скорее. И, наверное, мы в вечности очень будем благодарить Бога, что было много раз, когда мы хотели сойти с Него, а Он нам не разрешил. Прибил еще крепче. Еще двумя гвоздями или тремя. Потому что Он хотел, чтобы мы умерли для греха, а мы не хотели умирать. И это тоже очень серьезный вопрос, потому что это наша жизнь в этом проходит. Наша жизнь в этом проходит. Эти все проблемы, эти все обиды, эти все притеснения, они нам кажутся какими-то в нашу жизнь ворвавшимися, незаслуженно, без всякой причины. Это нам так кажется. А Он видит причину. Он знает, почему это допущено и сделано. И поэтому, и так мы погребли с Ним крещением смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения, зная, что ветхий наш человек распят с Ним. Вот то, о чем я говорил раньше еще, вот несколько секунд назад. Наш ветхий человек распят с Ним. Почему здесь написано «распят с ним»? Потому что без него, если бы мы с ним не были распяты, мы давно убежали бы с этого креста. А так, когда с ним вместе, то он и держит нас там, чтобы мы умерли. Умерли для обид, умерли для своего «я», умерли. Ну, сами добавьте, что вам надо умереть. Вот поэтому эти кресты очень долго стоят и крепко укопаны. Потому что Господь желает начатое дело довести до конца. Я знаю, что любой из вас немало перенес. И представьте себе, что Бог взял вот сегодня и отказался с вами работать. Тогда зачем все остальное было? То уже лучше пройти до конца остаток, да быть с Господом, чем плакать здесь, а потому что в вечности плакать всю вечность. Тогда зачем? Зачем тогда все это надо было? Поэтому любой из нас, может быть, сегодня есть люди, которые недавно верующие, в которых возраст еще тот, может быть, еще половину не прошли, так сказать, своего возрастного, так сказать, ценза, который Бог назначил. Ну а в общем-то, уже сегодня, наверное, процентов перешли, а рубеж половину, уже жизнь пошла, скатывается уже вниз. И поэтому сегодня сойти с креста, сегодня не выдержишь, чтобы впоследствии всю вечность плакать, наверное, надо просить: Господи, сделай все с твоей стороны и помоги мне, чтобы все-таки, ну, ты эту работу довел до конца. Надо чистить, чисти. Надо плавить, переплавляй. Потому что Библия говорит прямо и ясно: лучше тебе хромым и увечным войти в Царство Небесное, чем с двумя руками, с двумя ногами, с двумя глазами, полный здоровья и в ад, в гиену огненную. Лучше лишиться каких-то членов своих, но попасть в вечность святую. Потому что там это тело будет преобразовано, и совсем другое будет. Поэтому давайте будем помнить вот этот шестой стих, зная, что ветхий наш человек распят с ним. А распят – это больно, это тяжело дышать, это неудобно. Это неудобно. Это такое очень легкое слово «неудобно». Это невыносимо тяжело, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху. Вот для чего этот крест. Вот для чего судьба, которую Бог дал. Только, пожалуйста, не называйте крестом то, что мы часто называем крестом. Делаем лишь бы что. Потом получаем по заслугам и говорим: это крест мы. Это никакой не крест. Крест, когда мы живем по тому плану Божию, который Бог предназначил, это будет крест. А когда Петр говорит: если терпите за зло, то это не крест. Это не крест. Крест – это судьба наша. Вы знаете, что Бог каждому судьбу из нас назначил. И Давид говорит, что в твоей книге записаны все дни мои, когда еще ни одного из них не было. Помните? От первого до последнего. То, что мы не жили так, как Бог нам назначил, другой вопрос. Да. Долгое время мы жили так, не спрашивали Бога судьбу. Мы говорили: судьба наша в наших руках, да. Некоторые пели: мы наш, мы новый мир построим. Все было. Но то не было судьба. А когда обратились к Господу, вот уже Бог предложил идти за ним. Поношение, значит, поношение. В печь, значит, в печь. На то, где молотят, значит, на то, где молотят. И уже тут никуда не уйдешь. Уйдешь, будешь жалеть после. Потому что что-то не сможешь получить чистого, от чего ты не сможешь освободиться, что Бог предназначил в этом горниле сделать. Здесь надо быть очень внимательным. Потому что дьявол будет не раз кричать, как кричал Христу. Сойди с креста, и что будет? И уверуем в тебя. Он еще не часто кричит, сойди с креста. Некоторым говорит, покуда ты не ходил в собрание, не пошел к верующим, где было легче, теперь стало хуже. Что-нибудь полегче найди. Найди такую религию, где можно и Богу помолиться, и выпить, тебе будет проще. Слезь с этого креста. Или подожди. Что ж, такая молодая покаялась. Вот подожди, что лет 10 походи, потом назад придешь. Зачем тебе сегодня это надо? А потом пройдет 10 лет, а там уже не одна приходит, а еще с собой приводит чем злейших. И труднее бывает, очень тяжело бывает. А некоторые вообще жизни лишаются. Покаяться, Бог видит, что пренебрег всем, и через короткое время и понесли вперед ногами. То есть, если то верующие, то ничего страшного, все мы умирать будем. Хотя смерть, она никого никогда не радует. Ни в молодом возрасте, ни в пожилом. Но здесь хотя уже надежда есть какая-то. Есть уже будущее. Опознавши истину, и отказаться от нее, и погибнуть. Ну, это значит, что никого, наверное, из нас не будет радовать такая перспектива, которая есть. Поэтому все, что Господь делает, Он знает, что делает. Иногда нам и не объясняет. Почему? Потому что мы не старались делать так, а чтобы делали. Иногда он нам не говорит. Есть некоторые вещи. Это тоже старая мысль, которую я повторю. Которую Бог делает и не говорит. Потому что, если он скажет, то мы будем делать. Но только потому, что он сказал так. А когда мы без подсказки делаем, это есть состояние нашего сердца. Вы видите разницу в том, что я сказал? Вот два человека. Бог сказал, он будет делать. Но часто человек делает и стонет. Ему это трудно делать. Это не присуще его сердцу. Но так как он все-таки обратился к Господу, я понимаю, что любит Бога, ту меру любви, которую он способен, и он будет делать, что Бог сказал. А Бог видит, что ты делаешь, но ты делаешь, потому что знаешь, что надо делать. А сердце твое не хочет это делать. И тогда, когда Бог продолжает работу, человек говорит, Господи, а за что? Я же все делаю. Да я же стараюсь. Я же выполняю. Бог говорит, да ты выполняешь, потому что знаешь. Отними у тебя знания, и ты обратное будешь делать. А вот когда Бог добивается своей работы, когда человек без знания начинает делать то, что надо, это то сердце, которое Бог хочет видеть. Вы поняли то, что я хотел сказать? А так будем еще Богу упроки делать. Я делаю, я стараюсь, а ты мне что делаешь? А Бог-то видит, что делаешь, потому что голова понимает. И это хорошо. Я не говорю, что это плохо. Для нас, людей, как бы нам люди добро не сделали, мы не разбираемся, что они думали. Мы их благодарим за то, что они сделали. Иногда он делает с радостью, иногда делает и стонет. Но какая нам разница, он сделал? А Богу разница есть. Вот я тебя на небо взять не могу. Потому что там все будут свободны. А ты со своей свободой опять ад устроишь. Вот как на земле? Вы поняли, что я говорю? То ты там будешь делать пожелания. А я хочу, чтобы ты желал и делал хорошее, то, что небу присуще. И тогда будет хорошо. Хотя еще раз повторяю, сегодня, когда у нас происходит борьба, когда дух требует одно, плоть требует другое, тебе всякое смущение. Становитесь на сторону духа, становитесь на сторону разума и делайте то, что надо. Я не сказал, что вы не можете так делать. Я думаю, это еще напрасно. Нет, это борьба, это война. Это говорит о том, о несовершенстве нашего сердца. А Бог хоче, щоб воно було совершенне. І думаю, я не займу много времени, когда я точно подтвержу еще одним примером, который я уже говорил вам. Как Господь испытал Езекию. Это была честь его царя. Помните? Когда приходили к нему после его болезни. И он ничего не сказал Езекии. Не предупредил его, что он прославил его и все. Он просто обещал ему, что мы, говорит, со звуками струн моих будем спевать песни в Доме Божьем. Вот, ну посмотрим, как ты будешь песни петь. И когда ему исцелил его, дал ему знамение, и пришли послы вавилонского царя Бередаха Баладана, в другом месте написано Бередах Баладан, там, так сказать, две транскрипции в одной и той же самой Библии. Но это не столь уже важно на сегодняшний день. И вы знаете, что он сделал? Он показал все, что у него было. И когда Исаия пришел к нему, спросил, кто ты у тебя был, он рассказал все. И Исаия тут же сказал, вот так говорит Господь. Вот придут дни, когда все то, что ты показывал, будет унесено в дальнюю страну. Твои сыновья пойдут в плен, будут евнухами во дворце царя Вавилонского. И Езекия сразу понял, в чем дело. Говорит, благо слово Господне, которое ты изрек. Потому что мир и благосостояние будут во все дни мои. А после Господь говорит, гордость, а он и не знал. За то, что возгордило сердце его. Библия сама объясняет, что было в нем в тот момент. А он и не знал. И представьте себе, если бы мы сказали, ты езжай, у тебя гордость в сердце, что он сказал бы? Качал бы головой и сказал бы, что вы меня очень плохо знаете. И если бы Бог его предупредил, он никогда так не сделал бы. Он умел Бога прославить. Он умел бы рассказать о своей болезни. Но Бог ему этого не сказал. Он предоставил его сердцу. Что ты будешь делать сам, то и делай. И он сделал то, что было в его сердце. Поэтому испытание молчанием – это очень серьезные экзамены. Когда мы просим, Господи, как, что? А он молчит. Нас берут за горло. Нам надо решение делать. И оно очень серьезное. А он молчит. Вот это одна из причин. Одна из причин, я говорю, потому что их может много, почему Бог молчит. Разные причины могут быть. Поэтому Господь, если Он что делает, Он делает, чтобы усовершенствовать наше сердце. Или наш дух. И Он прямо говорит, что «Сын мой, что мне отдай?» Сердце мне отдай. Когда мы будем исследовать первую главу первой книги Царства, там сердце, дух, одним названо словом. В одном месте скорбит сердце мое, в втором месте, от чего скорбит дух мой, он же видит нашего внутреннего человека совершенным. Он хочет видеть внутреннего человека совершенным и готовым для жизни в вечности. Вот почему крест, вот почему скорби, вот почему трудности. Потому что вот такими, какие мы есть сегодня, нас нельзя пока что допустить в это небесное царство. Потому что превратятся в другие барановичи. Или хотя бы в наши семьи, которые далеко не всегда неблагополучные в отношении следования за Господом, я имею в виду. Поэтому Бог вот так вот постепенно, надежно и основательно делает свою работу. «Зная, что ветки наш человек распят с ним, чтобы упражнено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху, ибо умерший освободился от греха. Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с ним». Вот смотрите, один короткий стих. Когда мы будем жить с Ним? Если умрем с Ним. Если не умрем с Ним, то и не будем жить с Ним. Если не умрем с Ним, то и не воскреснем. Вы знаете, что слово «воскрешение» можно отнести только к тому, кто будет мертвый или сегодня уже мертвый. Для живых нет воскрешения. Воскресает только мертвые. И вот здесь текст Священного Писания говорит так. Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним. И здесь не сказано о воскрешении. Если ты умер, то чтобы жить, надо воскреснуть. Оно само собой подразумевается. Кто-то может подумать, я сейчас начал говорить о смерти, а потом сразу о жизни, и тут же воскрешение. Но если ты умер, то если ты не воскрес, то не будешь жить. Это само собой разумеется. Зная, что Христос, воскресший из мертвых, уже не умирает, смерть уже не имеет над ним власти. По той простой причине, что он умер для греха. Вот поэтому она не имеет над ним власти уже никакой. Конечно же, речь идет о том периоде жизни, когда Иисус был на земле, и его смерть именно физическая за нас. А уже когда он все перенес и воскрес, то там же дьявол его не касался, он уже бежал от него. Если при жизни он падал перед ним, говорит, оставь тебе дана, что ты раньше времени пришел домучить нас. Но он имел доступ к нему. Но как доступ к нему имел? Он имел право ему вредить. Не подумайте, что я имею в виду, что он к его сердцу имел доступ. Потому что сегодня, когда он имеет доступ, то мы знаем, к сердцу имеет, управляют человеком в определенные времена. Когда о Христе идет речь, я уже не говорю в этом смысле, что он доступ имеет. То когда он был на земле, то плоть его имел. И били, и заушали, помните, и распяли. Хотя над его внутренним человеком он не имел никакой власти. Потому что написано, вот идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего. Он не мог ни за что зацепиться. Но он пытался вызвать его на грех, чтобы после зацепиться и уничтожить весь план спасения. Но это ему не удалось. Ибо что он умер, то умер однажды для греха. Это о Христе написано. Ибо что он умер, то умер однажды для греха. А что живет, то живет для Бога. И вот один очень ценный стих, который говорит о том, как мы умерли, так и вы, 11 стих, почитайте себя мертвыми для греха. Вот это слово «почитайте», говорит, чтобы быть мертвым для греха, надо знать, что мы должны быть мертвыми, потому что мы же не мертвые. И сегодня мы знаем, что я что не мертвый для греха, правда? Кто жил для раздражительности? Кто жил для вспыльчивости? Кто жил для сплетен? Кто жил для зла? Говорит, так вы чувствуете, но почитайте, что вы мертвые. Вы не имеете права дать возможность проявляться вашим пороком. Что вы мертвые. Для этого почитайте. Что значит почитайте? В голове должны понимать, что вы не имеете права. Несмотря на то, что мне очень сильно хочется что-то. Не имею права. Почитайте себя мертвыми для греха. Живыми же для Бога во Христе Иисусе Господе нашим. И здесь Павел подчеркивает, живыми для Бога во Христе Иисусе. Потому что без Него живыми для Бога быть невозможно. Для греха – да, для Бога – нет. Поэтому Павел периодически напоминает о том, что все то, о чем я вам говорю, я связываю со Христом. Связываю с Ним, с Его силой и с Его властью. Иначе просто у вас не получится. Итак, да не царствует грех смертным в вашем теле, чтобы вам повиноваться Ему в похотях Его. И не предавайте членов ваших греху в орудие неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудие праведности. То есть вот здесь выбор за нами. Почитайте, это к нам относится. Не продавайте, к нам относится. Почему апостол Павел сказал, члены ваших грехов – орудие неправды? Потому что очень часто грех или демоны, они живут в тех членах тела, которым они пользуются. Довольно часто. Начинаем молиться, смотрим на руки, начинают крутить руки. Что делала руками? Да, руками. Пошли, оказывается. Или начинают ломать ноги. Я помню одно свидетельство, когда пришла одна из девушек, покаялась. Правда, я не свой случай рассказываю, а другой. Это даже не в нашем городе было. И когда стали молиться, она оказалась несвободной, стала крутить ноги. И крутит просто здесь голень в бедре. Посмотрели, кричит. Потому я часто спрашиваю, когда начинают кричать люди, что ты кричишь? Некоторые кричат, когда демон, а некоторые кричат от боли. Потому есть разница. Что ты орешь сейчас? Вот громко кричат. Вот болит или ломит. А другой раз, вот я просто не владею собой, кричу. Да две разные вещи. И когда у нее стали спрашивать, в чем дело, носила, говорит, юбки с разрезом таким, чтобы обольщать мужчин. Носила. Давай кайся. Покаялась, попросили прощения во имя Иисуса, вон, и тут же все прекратилось. Поэтому, когда Павел писал, не продавайте члены ваши, он конкретно говорил о некоторых вещах. Хотя можно в общем сказать, но у некоторых случаев конкретность есть. Есть конкретность. И не предавайте члены ваших греху в орудие неправды. То есть наши члены тела могут быть орудием неправды, потому что им пользуются лукавы. Орудие – это же вещь мертвая считается, которым кто-то живой пользуется. Так вот, получается так. Когда дьявол начинает пользоваться нами, то он пользуется нами как орудием. И это особенно видно с людьми занятыми. Когда они сами слышат, понимают, что не то, что надо, а владеть не могут. И после они могут просить прощения, могут каяться, что так говорили, а в тот момент они безвольны. Орудие, просто орудие, все. Дьявол берет и делает, что хочет, он не владеет собой. Самое настоящее орудие. Потом Павел очень хорошо понимал эти вещи, и когда употреблял вот эти термины и выражения, то они очень сегодня такие точные выражения. Но представьте себе Бога, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудие праведности. Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью. Вот интересное место Писания. Грех не должен над вами господствовать, потому что вы не под законом, а под благодатью. А что под законом можно было, тоже нельзя. Но закон не производил работы такой преобразующей. Он просто предупреждал. И все. И люди под страхом исполняли. А благодать, она может преобразовать человека. Он говорит, вы не забывайте, не ставьте знак равенства между теми в Ветхом Завете и вами на сегодняшний день. Большая разница. Там сделал грех. И жди целый год, где-то там один раз в году священник пришел, мучающий по нему. А вам не надо? Да чем вам мучиться? Вы сразу приходите, Господи, прости. И все. И этот гнет снимается. Если есть влечение внутреннее, Господи, удали корень, который влечет. И благодать извлекает этот корень. Поэтому здесь Павел и пишет, грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, а под благодатью. А сегодня учат как? Благодать – это что хочу, то и ворчу. Что хочу, то и делаю. Я же под благодатью. Я не под... Это вы законники. Вам то надо делать, вам то надо. А я под благодатью. Меня не касается то, что вы хотите. Когда человек нарушает то, что здесь написано, он уже под законом. Он становится под осуждением. Когда под благодатью, то нет осуждения. И Слово Божие не осуждает тогда. А если я иду вопреки Слову Божию, то, Слову благодати, то как я под благодатью нахожусь? Когда я становлюсь под закон, потому что возмездие есть. Возмездие за грех смерть. Весь эти девять мы сегодня...